«Это правда, будто ты чудеса показываешь?» — вдруг спросил урядник. «Будто глаза отводить умеешь». «Могу», — обрадовался Галя. «Что могу, то могу. Насчет глаз не скажу, а чудеса умею». «Так покажи». Старик с готовностью встал на четвереньки, залез под печь и достал оттуда какой-то прибор на деревянной доске. Андрей сидел, не шелохнувшись, рассматривал казаков, изучал лица. Каждого можно было достать рукой. «Глядите сюда», — сказал Галя. «Ну-ка, подержись за проволоку-то». Урядник взялся за проводки, а старик резко повернул колесо. Раздался щелчок, урядник отдернул руку и засмеялся. Казаки тоже захотели попробовать, по очереди держали за провода. Галя крутил и хохотал. Потом он подключил лампочку, и она засветилась. Казаки возбужденно заговорили по-своему, смеялись и дурачились, как дети. «Такое чудо я видел», — сказал урядник. «Динамо-машина! Я думал, правда чудо!» «Кто не знает да понимает, так ведь чудо!» — не согласился Галя. «Когда не знаешь, откуда берется свет!» Он спрятал прибор под печь, отряхнул руки. Успокоенные казаки зашвыркали горячим чаем. «Надолго в наши края-то?» — спросил Галя. «Мы люди невольные, как прикажут», — вздохнул урядник. «Так воюете все?» «Воюем». «А супротив кого нынче воюете?» — прищурился старик. «Не спрашивай, дед, сами толком не знаем», — отмахнулся урядник. «Велят людей пороть». «Кто велит-то?» «Русские велят». «И русских же пороть». Урядник подсокал языком, покачал головой. «Ничего не понимаем. В нашем народе такой обычай нет. Не понимаем. Россию защищать понимаем. Пороть не понимаем». «Так не пороли бы», — предложил Галя. «Жалко поди людей». «Жалко», — согласился урядник. «Как не жалко? Народ большой, красивый. Бог большой, красивый. Земля большой, красивый. Начальник был большой, красивый. Князь себя убил. Русский Исаул повесил, русский большой, красивый баба. Не понимаем. Все большевики, а большевики плохо. Не понимаем». Он встал, буркнул что-то по-калмыцки, казаки вскочили, засобирались, Галя засуетился. «Посидели бы еще-то, куда вам лететь?» «Партизан ходит, большевик», — сказал урядник. «Поймать надо. Зачем вешать?» «И не ловили бы, и не вешали», — посоветовал старик. «Дома-то яблочки слаще». «Колчак сказал, Россию защищать», — развел руками урядник. «Большевик говорит, Россию защищать. Бестолковый народ. Большой, красивый, а бестолковый. Ай!» Казаки вывалили во двор, загомонили, отвязывая лошадей. Андрей стоял у окна, сжимая в руке ненужный револьвер. «Хорошие люди, — сказал Галя, — ведь испортятся так-то, на чужбине». Казаки ускакали под сорочий треск с забора. «Как ты делаешь чудо? — спросил Андрей. — Как? — Показать? — старик сунулся под печь. — Сейчас. — Не это, — остановил его Андрей. — Настоящее чудо. — Настоящего теперь не бывает, — загоревал Галя. «Нету его. Все вышло». Он вдруг отобрал у Березина револьвер, покрутил его в руках, заглянул в ствол. «Настоящее-то чудо вот в эту машинку посадили и держат теперь. И долго еще держать будут». «Придумает же», — он покачал головой. «Баба мучается, рожает, кровью-то обливается, а потом и нянчит, и ночей не спит, и плачет, страдает горемышная. А нажал на курочек, и нет человека. Чудо!» «У нас в Березине живет один, — проговорил Андрей. Чудеса показывает. Ленька — ангел. Меня однажды через овраг перенес. И потом...» «Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался Галя, — где проживает? На заметку возьму». «В Березине, слыхал? Исаульского уезда Свободнинской волости». — Слыхал. Чего еще умеет-то? — А еще людей на тот свет провожает. — Но! подскочил и сразу осел Галя.